один удар. Вы можете уверенно побеждать, применяя технику одного удара. Это трудно достичь, если вы не изучаете стратегию настойчиво. Если же вы неуклонно следуете по пути, стратегия будет исходить из вашего сердца, и вы сможете побеждать, когда того пожелаете. Вы должны тренироваться ежедневно.